Явление пятое. Входит барон, держа под мышкой картон умеренной величины. Барон лет 40, одет просто, но со вкусом. Князь и княгиня оборачиваются, барон жмет, улыбаясь, руку князя и целует в лоб княгиню. Барон на ухо княгине: «Я привез тебе презент и желал бы, чтобы он пришелся по вкусу». Княгиня радостно: «Что это?» Барон насмешливо: «Куропатки». Княгиня нетерпеливо: «Point de bêtise! Довольно глупостей». Барон с ласковой усмешкой, подавая ей картон: «Point d'Alençon! Алансонские кружева?» Здесь игра слов. «Point» значит «довольно», «хватит» и «кружево». Княгиня взволнованная: «Дайте, дайте поскорее», — торопливо разбирает кружева. Князь, обидевшись: «Прошу вас, барон, вперед не делать таких подарков». Барон: «Ну, полноте, князь, это уже право нехорошо. Вы видите, как Агнесса обрадовалась». Княгиня: «Да, я очень рада», — целует барона. «Мерси, дяденька». Барон: «Ну, вот так бы вам меж собою поцеловаться, оно и было бы лучше, а то ссоритесь, ссоритесь, право, и бог знает из-за чего. Я уж давеча слушал вас, слушал, да и надоело». Княгиня: «Как, дяденька, так стало, вы были здесь?» Барон самодовольно: «Был». Князь, указывая на шляпу: «Так это вы уронили мою шляпу?» Барон по-прежнему: «Я». Княгиня: «А софьянное стуло вы?» Барон с достоинством: «Опять я? Я был здесь за портьерой, все слышал, все видел. И нахожу, что вы оба не правы. Ты, Агнесса, не права, потому что слишком раздражительна и вспыльчива. А ты, Серж, виноват кругом». Княгиня, прерывая его: «Так, милый дяденька, это он во всем виноват. Первое дело». Барон, останавливая ее повелительным знаком руки: «Агнесса, твоя речь впереди, князю. Первое дело. Ты копал жене яму, иначе вводил ее во гнев, что очень нехорошо. Второе дело. Ты, разговаривая с женою, забыл тон человека хорошего общества, что еще хуже. Слушая вас из-за портьеры, я решился примирить вас и наставить, и потому в то самое время, как уронил это софьянное стуло и эту пуховую шляпу, я скорее отправился в магазин за блондами для успокоения Агнессы». Княгиня хочет его поцеловать, он ее удерживает. «А потом заехал домой за журналом «Московитянин», дабы прочесть тебе, Серж, как должны муж и жена высшего общества взаимно трактовать друг друга. Слушайте со вниманием». Вынимает из заднего кармана 22-й номер «Московитянина» 1852 года и читает в отделе критики на странице 39 следующее: «Что касается до хорошего тону, который, как всем известно, господствует в высшем свете, то, кажется, все с нами согласятся, что главным отличительным признаком хорошего тона почитается учтивость. Посмотрите, например, как они, то есть люди хорошего тона, обращаются с дамами. Как же тебе не стыдно? Видишь, даже журналист и тот понимает, что должно соблюдать. Смотрите же, старайтесь, друзья мои, жить в мире и согласии. Будьте благоразумны, кроткие, учтивы. Примиритесь теперь и дайте мне слово вперед не ссориться». Княгиня, потупившись: «Я согласна». Князь с замешательством: «Я тоже». Некоторое время они смотрят друг на друга в нерешительности, барон подает им знак рукою, они бросаются друг другу в объятия. Князь: «Агнесса», княгиня: «Серж». Они целуются, барон утирая слезы: «Даже и у меня слеза пробилась, право, смотря на вас, и мне самому приходит на мысль обзавестись подругой жизни, и пора бы, а то еще вчера я опять запломбировал себе зуб чистым золотом». Княгиня: «Дяденька, а вот и ужин готов. Я думаю, иные блюда уже и простыли. Барон: «Любезные мои, лучше пусть остынут эти блюда, чем сердца ваши». Князь и княгиня бросаются ему на шею: «Мерси, мон онкль». Благодарим, дядюшка. Целуют его. Княгиня, сажая барона за стол. Дружочек, дяденька, садитесь. Все садятся и ужинают. Князь после довольно продолжительного молчания. Агнесса, завтра я куплю тебе новую гравюру. Занавес падает.